Глава 8. Полина. «Привет, мои хорошие. Мама привезла в аэропорт детей. Как я по вам соскучилась. Я обнимала сына и дочь. Котята мои. Мы с папой прилетели обратно в Варну. Я привезла его домой. Он ходил, не быстро, но все же. Коляска в этот раз была лишним багажом. Я держала за руки детей и смотрела, как папа целовал рыдающую маму. Это были слезы счастья. «Обнимите дедушку», — шепнула своим и легонько подтолкнула. Я им объясняла, что сейчас не выйдет играть с дедом, как раньше, до болезни. В бычка, в медведя и, увы, никаких охотников на лесного кабана, которого папа мастерски умел изображать. «Мам, ты не устала с моими сорванцами?» — спросила, когда добрались домой и пообедали. «Не больше, чем ты, дочь», — она обняла меня. «Я тобой очень горжусь, очень милая». Мы с мамой стояли вместе и тихо плакали. Я характером в отца пошла, а внешностью в нее. Она у меня красивая, светловолосая, фигуристая. Да, годы свои взяли, но в 55 женщина может выглядеть и чувствовать себя прекрасно. Я это точно знала. Это моя работа. Ближе к вечеру по видео набрала мужа. Так соскучилась по нему. За последние 2 месяца у Марата получилось вырваться на несколько дней всего лишь 1 раз. Я не пилила. Он работает, как иначе. Но соскучилась до онемения в пальцах. Обнять хочу, темные волосы взлохматить, целовать любимые губы и колоться об острую щетину. Наши бандиты тоже скучали по отцу. Уже скоро домой, но не прямо сейчас. «Любимая». Мы смотрели друг на друга и молчали. Я рассматривала его. Статного, смуглого красавца. Пиджак, галстук, модные очки для чтения. Я любовалась им. «Когда домой?» «Через 2 недели. Как раз к школе». «Может, пораньше. Все же хорошо». «Нужно здесь с врачами поговорить, показать протоколы лечения, обеспечить связь с немецкими докторами. А папа... Ну ты же знаешь, мужчина идет в больницу только в 2 случаях. Если при смерти, или если его туда привела женщина. У нас 2-й вариант». «Ну ясно». Марат рассмеялся. «Значит, на благотворительный бал в манеже не идем? Мне приглашение пришли». «Сам сходи». «Что я там забыл без тебя? Не пойду». Скривился и на меня ласкающий взгляд перевел. «Приезжай скорее. Я по тебе и детям соскучился». «Мы тоже. Люблю тебя». Я попрощалась с мужем и вышла во двор. Дышала свежей вечерней прохладой. Скучала и грустила. Домой же хочется. К мужу. Ну и клиника без меня слишком давно. Это тоже тянуло в Москву. «Что-то случилось?» Мама заметила мое настроение. «Скучаю по дому, мужу, работе». Честно призналась. «С Маратом уже 100 лет не виделись». «Ну так лети к нему». Мама выглядела удивленной. Вроде как очевиден порядок действий. «Нужно с папой в диспансер сходить. Посмотри», — кивнула на него с внуками. «Какой он бодрый». «Да», — согласилась мама. «Лиана и Ильдар в него душу вселяют. Поля повернулась ко мне. «Оставь детей и лети к мужу. 3-4 дня погоды не сделают. Сережа восстановится, с внуками поиграет, а вы с Маратом вдвоем побудете». И подмигнула так, что я, 33-летняя барышня, вспыхнула, как невинная девственница в брачную ночь. «Ты справишься со всеми?» На всякий случай переспросила. Мама только рукой махнула и послала меня покупать билеты. Я успела ухватить последнее место на ранний рейс. Хотела позвонить мужу, но решила, что сделаю сюрприз. Я домой собиралась, поэтому кроме документов и ключей ничего не взяла. В Москву вернулась налегке. Зря, конечно. Здесь тебе и не золотые пески, и не Черное море. Холодно и дождь. Такси домчало меня до Новорижского шоссе и встало в длинную пробку из мерседесов, БМВ, Порше. Я соскучилась по России. Вроде стонут, что жить тяжело, а плюнуть нельзя, чтобы в дорогую машину не попасть. В дом забежала под тугой ливневый аккомпанемент дождя. «Вот это встреча, Родины!» — воскликнула, тряхнув мокрыми волосами. Затем осмотрелась, втянула привычный аромат, прикрыла глаза и насладилась гудящей энергетикой. «Дом! Наконец-то!» Он принимал меня и распахивал объятия. Тишина не давила, а была уютной и родной. Я прошла на кухню, попутно отметив, что Марат не раскидал носки. Ну, либо наша домработница их за ним беспрекословно собирала. В холодильнике, как и предполагалось, мышь повесилась. Неудивительно. Марат Адамович готовить не умел и не любил. Сомневаюсь, что ел хоть раз дома. Я заказала доставку продуктов и отправилась в душ. Промокла изрядно, да и смыть пыль дороги нужно. Мужа ведь встречаю. Переоделась в удобный домашний комплект и принялась готовить ужин. Марат примерно в 8 возвращался. К этому времени успею запечь картофель и рыбу с лимоном и укропом. Через час поставила заготовку в духовку, овощи помыла и порезала. Легкий салатик не будет лишним. В погребе взяла бутылку вина и поставила доходить в холодильник. К приходу мужа нанесла легкий макияж, особенно выделив светлые глаза. Волосы уложила феном, подкрутила концы, на губы блеск. Кружевное белье выбор пал на белый кокетливый комплект с поясом и шелковым халатиком, который распахну, когда придет время. Я очень соскучилась. Рыба и картофель готовы, салаты на столе, вино открыла и дала отдохнуть. Я тоже разогрета, а вот мужа нет. Чёрт, взяла телефон. Может, он ужинает с кем-то или к родителям поехал, а я жду. Нужно было предупредить, но уже поздно. «Привет», набрала без видео, чтобы раньше времени не понял, где я. «Ты на работе или уже дома?» Вопрос, конечно, провокационный. Вдруг соврёт. Глупость какая. «Слушай, Поля, занят очень. В конторе еще. «Уже 10-й час. Не переработай, Марат». Со смешком поддела. «Я постараюсь. Скоро домой поеду. Целую». «Целую». «И жду», — мысленно добавила. «Думаю, скоро будет. 10, 11. Еще 2 часа я старалась бодриться и храбриться. После 12 порывалась позвонить и высказать все, что думаю. Останавливало только то, что муж не знал, что я тут жду его. После часа ночи задумалась, и часто он так. Насколько поздно приходит, пока нас нет? А приходит ли? А следом самый страшный вопрос, если не вернется ночевать, что мне делать? Я не успела осмыслить ответ. Свет фар мазнул по окнам, а ворота распахнулись. Марат вернулся домой. Обычно он так поздно не задерживался, крайне редко. Были встречи с клиентами, но на такие ужины или вечеринки брал меня. Всегда. Я пошла встречать мужа. Дверь распахнулась, когда я вышла в коридор. Босая, простоволосая, в белом шелке. Марат смотрел на меня ошалелым взглядом, не двигался, не говорил, не моргал. Подошла к нему вплотную, голову задрала максимально. Глаза его жгучие в темноте искала. Щеку медленно погладила, царапая ногтями и ответно колясь щетиной. «И как часто ты возвращаешься домой за полночь, дорогой мой человек?» шепнула в губы. Сердце замерло и задрожало в груди. Впервые в жизни меня посетила мысль: «А что если?» Я смотрела, искала, принюхивалась. Боже, как ищейка выискивала следы измены любимого мужа. «Поля? Полюшка!» Смотрел на меня, как на привидение. Затем коснулся лица руками, волосы пропустил сквозь пальцы. Тело нежно обвел. «Ты настоящая!» И обнял крепко-крепко. Все страхи и сомнения руками разорвал и в прах обратил. Он пах мужчиной, моим мужчиной. «Я думал, воры, «Чёрт, Поля!» — тихо рассмеялся. «Дети дома?» — продолжал гладить мои волосы. «Нет, только я». «Ты нереальная!» — мистическим шепотом ответил и языком провел по моей шее. Остро, словно лезвием бритвы. Я, как оголенный провод, искрила от каждого вдоха. До мельчайшего волоска на коже стремилась навстречу своему мужу. «Я люблю тебя, Март», — дернула плечами и опустила руки, избавляясь от шелка. Муж хрипло выдохнул и прижал мою руку к бугру на брюках. Соскучился. «Я тоже. Хочу его в рот. Так давно не ласкала губами его член. После длинного рабочего дня лучше бы в душ, но он же мой мужчина, и мне слишком не терпелось». Пока Марат боролся с пуговицами рубашки, я выдернула ремень и взялась за болты. «Стой!» — удержал меня от колен. Марат психанул и сорвал сорочку через голову с треском и отлетевшими пуговицами. «Я первый хочу». Не дал опомниться. Повалил на диван в гостиной и начал целовать меня внизу. Трахать языком через трусики. Сдвинул мокрую полоску и сводил с ума умелыми движениями. Урчал, рычал, дышал рвано. Я вскрикнула, когда навалился и резко вставил. Вроде подготовленное, но мужу слишком повезло с размером и толщиной. За 2 месяца успела отвыкнуть. Марат вколачивался в меня нетерпеливо, с оттяжкой. Иногда выходил и таранил обласканный клитор. Я ответила страстным протяжным стоном. Марат дал 2 секунд понежиться на волнах оргазма, затем полностью раздел меня и снова вошел. Действовал медленнее, растягивал удовольствие. Когда был готов, кончил мне на грудь и живот, размазывая сперму по телу. Столько лет вместе, а он все еще метил территорию. В душ Марат нес меня на руках. «А ты почему не предупредила, что прилетаешь?» — спросил Марат, когда я уже засыпала, нежась в прохладных простынях. «Я бы встретил, допоздна не задерживался бы». «Хотела сюрприз сделать», — ответила, зевнув. «Ты проверяла меня, что ли?» — лег рядом, подперев ладонью голову. «Нет, конечно», — нахмурилась, но ответила весело. «Просто обрадовать хотела». «Полина, мне было бы очень неприятно узнать, что ты мне не доверяешь», — мрачно произнес. «Неужели его обидел мой неожиданный приезд?» Март приподнялась на локтях. «Я просто соскучилась и хотела удивить тебя, но замолчала, прикусив губу. Тебя долго не было, и всякие мысли в голову лезли. Честно призналась». Марат неожиданно подмял меня под себя и навис сверху. «Я люблю тебя, Поля. Ты же знаешь». «Да», — погладила его лицо. Муж в ответ поцеловал мои пальцы. «Я знаю, что любишь». «Все остальное — ерунда», —